Глава 48. Едва начав заниматься ревизией погруженного имущества, Брейн заметил, что рядом появился какой-то Канзас. В трюме было темновато, и Брейн не сразу понял, что на нем пилотский комбинезон. «Капитан Клейпер!» – оскалил пилот в улыбке выпирающие челюсти и совсем по-человечески протянул руку для рукопожатия. «Сержант Брейн», – представился Брейн, пожимая руку Канзасу. «Заметили, как хорошо я умею пожимать руку?» – внезапно спросил пилот. «Но неплохо», – согласился Брейн, не совсем понимая, о чем речь. «У нас здесь это не принято, но ведь вы варвар». «Некоторые меня здесь так называют». «Я изучал в университете общую и экономическую статистику варварских миров, но ни одного представителя этих миров никогда не видел. И когда я сегодня заметил вас на панораме тюремной камеры, я не мог поверить своим глазам». «Я рад, сэр, что вам так повезло». «Не повезло, сержант Брейн, не повезло, а просто...» Канзас развел руками, не находя подходящих слов. «Заметьте, что меня все время поддразнивали, что, дескать, варваров не существует, Клейпер. Ты занимаешься чепухой. Разумеется, мои друзья шутили. Но знаете, сержант Брейн...» «Эх, как красиво звучит! Сержант Брейн! А имя у вас какое?» «Томас», – осторожно ответил Брейн, с некоторым опасением поглядывая на пилота. Ведь с этим Канзасом им предстояло взлетать на огромном транспорте. Он хоть точно в порядке? «Томас! Очень хорошо! И главное, так по-варварски! Томас Брейн! Замечательно!» «Но так что там с друзьями-то?» — напомнил Брейн, чтобы вернуть говорливого капитана в прежнюю колею. «Ах да, подшучивали они не со зла. Но понемногу, знаете ли, копилась некоторая обида. И я бы сказал, неуверенность. Я даже к психологу полгода ходил после получения диплома. И он предложил мне резко сменить направление деятельности, чтобы выйти из преддепрессивного состояния. И я пошел на курсы пилотов. Это мне понравилось. Я прошел годовые курсы старших пилотов и стал летать. 5 лет уже на этом корыте отдубасил. И про всяких варваров думать забыл. А тут вы. Настоящий варвар!» И пилот от переизбытка чувств хлопнул Брейна по плечу. «Когда полетим?» — спросил тот. «Когда полетим? Да когда скажете. Мне сказали, что старшая группа скажет, когда можно будет взлетать. А так-то мы готовы. У нас движки давно на прогреве. Так что ждем вашей команды. Варвар! Ух, как я рад! А хотите, я покажу вам, как выглядит наша пилотская территория?» «Конечно!» – согласился Брейн, чтобы увести шумного пилота и дать своим бойцам закончить проверку груза. Капитан провел Брейна через узкую дверцу, которая бесшумно открывалась в самом торце трюма. Потому Брейн и не услышал, как появился пилот. Потом они поднялись на 2 пролета по очень тесной лесенке и оказались на командном ярусе, прямо у входа в пилотскую кабину, где Брейн познакомился с 2 Гоберли, вторым пилотом и штурманом, который также отвечал за автоматическую погрузку. «Это когда груз большой, в 10 тонн», – тотчас стал пояснять тот. «Тогда я отсюда с монитора управляю лебедкой, который у нас под потолком болтается. Вы ее еще не видели?» «Еще нет». «Так вот, я могу поднять контейнер в 25 тонн, протащить его через весь трюм и брякнуть на портальную полку миллиметр в миллиметр. Представляете?» «Здорово!» — похвалил его Брейн. «Ладно, ты его уж совсем заговорил», — вмешался капитан судна. «Идемте, сержант, я покажу остальную часть нашего яруса». «Лолли, прикинь, «Это был настоящий варвар!» Заметил штурман, едва за капитаном и гостем закрылась дверь. «И чего теперь?» Спросил второй пилот. «Так значит, все правда. А я-то думал, что Клейб крышей подвинулся».